важное мощное завершение для того, чтобы все на самом деле работало. Я хочу подчеркнуть еще раз важнейшее суперправило, которое должно стать частью тебя. Я хочу, чтобы ты ел, спал, дышал и срал, ощущая это правило в себе. Мне не надо оправдывать свои мужские желания. Это правило важно для любого аспекта взаимодействия с женщиной, но наиболее важно тогда, когда ты делаешь свой первый серьезный подход к ней. Если ты не собираешься использовать гипнотические техники, описанные в этой главе, тогда я предлагаю тебе использовать один или оба ниже следующих метода. Метод первый. Возьми то, что тебе принадлежит. Что делает обычный парень, когда женщина приглашает его к себе на чашку кофе? Я скажу тебе, что он делает. Он заводит простенький разговор, пока готовится кофе, при этом потеет и нервничает, выбирая момент, когда сделать первый ход к ней. Потом, когда она налила кофе, он нервно отхлебывает, мучаясь в сомнениях, не пора ли что-нибудь предпринять, или, может быть, еще немного подождать. Может быть, если они сидят на диване, он не знает, настал ли уже момент, когда можно придвинуться ближе. Допустим, он решился, придвигается немного ближе, извиняющимся движением кладет руку ей на плечо. Пальцами медленно перебирает ее волосы, ожидая от нее какого-то знака. Первое правило выкидывает всю эту бессмыслицу на помойку. Вот как оно действует. Она пригласила тебя на кофе. Ты позволяешь ей ускользать только на период, пока готовится кофе. И это навсегда ее последние безопасные минуты в твоем присутствии. Ты можешь хмыкнуть про себя, когда взглянешь на нее и поймешь это. Кофе готов, и она наливает тебе и себе. После того, как она сделает первый глоток, ничего не говори. Внезапно прекрати говорить, пристально посмотри ей в глаза. С выражением легчайшего намека на улыбку на своем лице. В этой точке она заволнуется и начнет спрашивать, что происходит. Ты спокойно, медленно и осознанно ставишь свою чашку, протягиваешь руку, берешь ее чашку из ее рук и тоже ставишь на стол. Секунду ты смотришь на нее, потом охватываешь ладонями ее лицо и страстно целуешь. Такой способ действий передает женщине мощное сообщение о том, какой ты породы мужчина. Если выразить этот способ поведения словами, это звучало бы так. Давай пропустим всю эту чепуху, малышка. Я хочу тебя здесь и сейчас, и не собираюсь за это оправдываться. Это мой любимый негипнотический метод. Хотя совсем не гипнотическим я его назвать не могу. Поскольку женщины, похоже, впадают в транс от медленных, осознанных, но неожиданных действий, которые ты совершаешь. Ключ к действенности метода – не говорить ничего. Если ты будешь говорить, ты все разрушишь. Все твои движения должны быть медленными и осознанными. Никакой спешки или торопливости. Как будто ты опасаешься, что она остановит тебя. Метод второй. Дразнилка. В этом методе ты ведешь себя так, словно абсолютно точно знаешь, что девушка отчаянно хочет с тобой переспать. И ты решил сдерживать ее до последней возможности, и весь вечер развлекаешься тем, что поддразниваешь ее. В этом подходе, в процессе разговора, ты наклоняешься к ней так, будто собираешься поцеловать ее, а затем отодвигаешься. Встаешь, наливаешь себе выпивку или направляешься в ванную. Когда ты играешь с ней таким образом, она не знает, о чем думать. Если она оказалась в таком состоянии ума, она гораздо более податлива и менее вероятно то, что она будет сопротивляться. Отличная тактика заключается в том, чтобы подождать, когда она скажет что-нибудь забавное, затем протянуть руку и погладить по лицу тыльной стороной ладони, потом сказать что-нибудь вроде «ты такая забавная». Делать это надо спокойно, неторопливо и осознанно, при этом глядя ей прямо в глаза, а затем отодвинуться. А вот чем ты можешь все это завершить. В момент разговора внезапно переменись в лице, взгляни на часы и скажи: «Я немного утомился, давай отложим до другого вечера». Если ты у себя дома, ты говоришь: «Ну ладно, я провожу тебя до дома», создай впечатление, словно ты действительно собрался уходить. Когда она встанет с дивана, обними ее и страстно поцелуй. Это самое невероятное из того, что она может ожидать, и произведет потрясающий эффект. Началось. Когда ты начал весь процесс с дамой, ты хочешь показать, что ты настроен решительно, сильно и определенно получить то, чего хочешь. Не трать много времени на ее рот. Это место, где большинство мужчин совершает большую ошибку. Спускайся к шее как можно быстрее. Когда ты начал гладить шею, начни ласкать ее груди, мягко охватывая их ладонями. Позволь своим рукам свободно передвигаться по ногам, заднице. Ты король, законодатель, это твоя территория. Ты имеешь право передвигаться по ней, как пожелаешь. Вместо того, чтобы сразу совать руку ей в трусы, положи ладонь на место чуть пониже лобка. Слегка поглаживай, нажимай, двигай пальцами. Так ты очень быстро сможешь возбудить и разгорячить ее. Не заботься о том, чтобы снять с нее лифчик, когда ты начал целовать ее грудь. Просто подними низ ее рубашки или блузки вверх и сдвинь чашечку бюстгальтера так, чтобы грудь обнажилась. Прикасайся языком к груди вокруг соска. Не надо сразу проглатывать сосок. Просто чуть погодя, позволь своему языку несколько раз совершить быстрые выпады на сосок. Потом можешь прикусить его. Не сильно. Ей же больно. Если она в брюках, склони голову и поцелуй в пупок. Затем доберись до ремня, если он есть, и расстегни его. Не стесняйся это делать. Когда будешь стаскивать с нее брюки, постарайся сразу же вместе с брюками лишить ее и трусов, если получится. Снова возвращайся к грудям и целуй их, но пусть твоя рука находится у нее между ног. Указательным пальцем массируй ей клитор и влагалище. Делай это в течение нескольких минут рукой. Затем пусть ваш язык окажется в непосредственной близости от влагалища. Поцелуй ее в малые половые губы раз или два. Затем продолжай поедать их. Вот тебе моя любимая техника кунилингуса. Я открыл ее для себя случайно, несколько лет назад. Женщины от этой техники сходят с ума. Я не утверждаю, что я лучший ёбарь в мире, сам знаю, что не я. Однако женщины говорили мне и говорят снова и снова, что из всех мужчин, с которыми они трахались, у меня самая лучшая голова. Вот мой секрет. Склонись вниз так, чтобы твоя голова оказалась на уровне ее промежности. Она при этом может сидеть на краешке кровати или стула, так, чтобы ее ноги лежали у тебя на плечах. Указательным пальцем левой руки оттяни кожную складку, прикрывающую клитор. Когда ты это сделаешь, откроется боковая поверхность клитора. Обоими указательными пальцами надави на основание клитора так, чтобы он выскочил полностью наружу. Это похоже на то, что делает женщина с вашим членом, когда он у нее во рту. А руками она сдавливает его в основание. Это помогает поддержать напряжение в члене, поскольку при этом пережимаются вены и кровь задерживается внутри члена. С этого момента женщина полностью принадлежит тебе. Ты можешь сосать или лизать маленькую кнопочку, а она будет сладострастно выгибаться. Самое трудное – удержать ее на месте, а если она будет дергаться слишком сильно, ты потеряешь свою соску. В этом месте можешь прерваться на минуту и стащить с себя брюки и трусы. Продолжай поедание клитора, и когда почувствуешь себя готовым, раскатывай презерватив. Попрактикуйся, чтобы ты мог это делать быстро, без замешек. Затем раздвинь ее ноги и войди в нее медленно и глубоко. Позволь ей насладиться пребыванием твоего члена внутри нее.